Они встретились с Бениным в том же маленьком конференц-зале, что и раньше. Однако на этот раз Фаридия охранял их лично, обойдясь без часового. Когда Майлз с Айвином вошли, два полковника как раз заканчивали обмен любезностями и усаживались. Из чего Майлз заключил, что у них оказалось меньше времени для обмена мнениями, чем у него с Айвином. Бенин снова был в своем красном форменном мундире и с жутковатой лицевой раскраской, свежей и безупречно нанесенной. К тому времени, когда все они закончили вежливо здороваться по второму разу и расселись по местам, Майлз уже справился со своим дыханием и сердцебиением. Айвин спрятал свое нервное напряжение под маской вежливой благожелательности, придавшей ему, на взгляд Майлза, необыкновенно глупый вид. «Лорд Форкосиган», — начал генполковник Бенин. «Насколько я понимаю, вы работаете офицером курьерской службы». «Когда я на службе?» Майлз решил повторно провести ту же политику ради Бенина. «Это почетная работа, которая не требует от меня слишком многого в физическом плане». «А вам нравятся ваши обязанности?» Майлз пожал плечами. «Я люблю путешествовать, и это дает мне возможность не путаться под ногами. Двойное преимущество. Вы же знаете об отсталом бароярском отношении к мутациям». Майлз припомнил страстное стремление Иенара получить хоть какую-то должность. «И это дает мне официальную должность, делает меня кем-то значимым». «Это я могу понять», — признал Бенин. «Ага, я так и думал». «Но сейчас вы находитесь не на курьерской службе». «Не в эту поездку. От нас требуется исполнить дипломатический долг, проявить пристальное внимание и, как на это надеялись, постараться приобрести немного лоску». «А присутствующий здесь лорд Форпатрил служит в оперативном отделе генштаба, не так ли?» «Кабинетная работа», — вздохнул Айвин. «Я все еще не теряю надежд на корабельную службу». «Это не совсем правда», — подумал Майлз. Айвин был в восторге от того, что его назначили в генштаб в столице, где у него была собственная квартирка и светская жизнь, предмет зависти его собратьев-офицеров. Скорее уж Айвин желал, чтобы служить на корабле куда-нибудь подальше отправили его матушку, леди Форпатрил. Руки Бенина дернулись, словно он вспомнил, как разбирал целые стопки распечаток. Он вздохнул и посмотрел Майлзу прямо в глаза. «Итак, лорд Форкосиган, впервые вы увидели Балура не в погребальной ротонде, не так ли?» Бенин попытался нанести внезапный и оглушительный прямой удар, чтобы лишить свою добычу присутствия духа. «Верно», — ответил Майлз с улыбкой. Бенин ожидал отпирательств и уже открыл рот для второго выпада, вероятно, для представления какого-нибудь явного доказательства, уличавшего бароярца во лжи. Ему пришлось закрыть рот и начать снова. «Если вы хотели сохранить это в тайне, зачем вам было столь явно и прозрачно советовать мне искать там, где я, безусловно, обнаружил бы вас?» А его голос стал резче от недоуменного раздражения. «Если вы не хотели сохранять это в тайне, почему мне сразу об этом не рассказали?» «Это дало мне возможность провести любопытный тест на вашу компетентность. Я хотел знать, стоит ли попробовать уговорить вас поделиться результатами со мной. Поверьте мне, моя первая встреча с Балура является для меня такой же загадкой, как, уверен, и для вас». Даже из-под яркой лицевой раскраски взгляд, какого удостоил Майлз Бенин, напомнил ему взгляды, которые он слишком часто видел у своего начальства. Про себя он даже писал его с большой буквы «Взгляд». Странным, извращенным образом он от этого почувствовал себя с Бениным намного комфортнее. В его улыбке прибавилось жизнерадостности. «И как же вы встретились с Ба?» — поинтересовался Бенин. «Что вам уже известно?» — задал Майлз встречный вопрос. Разумеется, что-то Бенин попридержит, чтобы перепроверить историю Майлза. Но с этим все в порядке, поскольку дальше Майлз собирался рассказать практически всю правду. «В день вашего прибытия Балура находилась на пересадочной станции. Оно покидало станцию по меньшей мере дважды. Из них один раз точно через причальный отсек для капсул, где мониторы наблюдения были деактивированы, и картинка с них не поступала в течение 40 минут. Тот самый отсек и тот самый период времени, куда и когда прибыли вы, лорд Форкосиган. Вы имеете в виду наше первое прибытие? Да. Глаза Фариди делались все шире, а губы поджимались все сильней. Майлз пока его игнорировал, хотя Айвин осторожно косился на него, чтобы проверить его реакцию. «Деактивированы? Я бы сказал, выдраны из стены. Отлично, генполковник. Однако скажите, наша встреча в капсульном доке случилась в первый или во второй раз, когда Ба предположительно покидала станцию?» «Второй», — ответил Бенин, пристально за ним наблюдая.